Что еще более странно, кот-старожил вдруг полюбил охотиться. Теперь каждый божий день он то заявлялся в дом с чем-то, напоминающим кусок губчатой резины в зубах, то демонстрировал на крыльце реконструкцию битвы при Сомме из крысиных трупов. «Ага!» — решили хозяева. «Вот что делает дух соревнований!» «Если у вас живет настоящий кот, вы, наверное, уж поняли, в чем было дело. А наши друзья выяснили это некоторое время спустя. Этот лентяй подкарауливал кошечку на обратной дороге, появлялся на ее пути и сверлил злобным взглядом, пока она не бросала добычу, после чего подхватывал трофей и с гордым видом приносил его в дом. О, этот кот мог бы написать учебник о том, как перекладывать свою работу на других, точнее, мог бы сделать так, чтобы кто-нибудь написал такой учебник за него. Приучение настоящего кота к порядку. Как правило, для настоящих кошатников это большая проблема, поскольку у них нет навыков громогласного ора и владения прославленной свернутой газетой. Те, кто этими навыками обладает, обычно держат огромных собак, которые жизнерадостно делают все, что им вздумается, под доносящиеся издалека надсадные вопли: «Нет, принц, нет, я сказал, брось, сейчас же брось, принц, нет!» На самом деле все сводится к разнице между внутри и снаружи. Смотри, гигиена. Большинство настоящих котов усваивают эту разницу очень быстро. У большинства настоящих котов хватает ума понять, что сухой лоток в углу кухни лучше, чем клумба на улице, где дуют ветра прямиком из Сибири. Должно быть, они узнают это еще от матери, хотя науке пока неизвестно, как мамы и кошки передают такие знания своим отпрыскам. Этот вопрос изучался очень тщательно, однако наблюдения не дали ничего. Разве что, возможно, обучение происходит в процессе несколько нервной игры в кота-шахматы. Ибо котята посещают некую тайную школу, где им показывают графики и диаграммы. Ну, просто удивительно, какими уверенными в себе и умными вырастают котята под присмотром своих мам. Нас, людей, матери уже сколько тысячелетий пестуют, и посмотрите на нас. Если бы Ромула и Рема воспитала не волчица, а кошка, Рим был бы совсем другим. Для начала в нем были бы другие туалеты. И это единственное, чему можно научить кота. Да, именно так, больше вы ничего от него не добьетесь. Вам может показаться, что вы достигли кое-каких успехов, но на самом деле вы просто неверно смотрите на ситуацию. Вам кажется, будто кот послушно является ровно в 10 к заднему крыльцу, чтобы получить свой ужин. Кот же полагает, что он приучил этого тюху на длинных ногах каждый вечер открывать банку консервов. Что такое дисциплина, если отбросить всякую чепуху насчет школьных традиций, надрайной амуниции? Дисциплина — это «если не сделаешь, что я хочу, всыплю». А кот — это такое животное, всыпать которому очень трудно. Собаки — другое дело. Они всегда буквально сами подставляются под пресловутую свернутую газету, после чего разыгрывают одну и ту же унылую сцену с ползанием по полу и жалобным скулежем, причем так фальшиво, что актеры за такую игру безжалостно свистали бы. Ударить же кота... это все равно, что шлепнуть по меховой перчатке, набитые булавками. Больно, а проку никакого. У нас есть родственник, имени называть не стану, пока не истечет срок давности его преступлений в глазах Королевского общества защиты животных от жестокого обращения. Так вот, он утверждал, что даже для того, чтобы просто привлечь кошачье внимание, необходимо метнуть через весь огород пол кирпича.